Глава 4. Важное событие в семье графа Т. На балконе Уналь. Завещание пастора. Прелестное августовское утро, теплое и солнечное, обрадовало обитателей дома лорда Бенедикта. После раннего завтрака, не мешкая, отправились в имение. Станции мелькали под восторги Наль и Алисы, которых восхищало все. И поля, где работали крестьяне, и цветущие палисадники, и домики, обитые плющом и цветущими розами, и стада, и играющие на улице дети. Обе, казалось, позабыли о своих спутниках, только и слышалось: «Смотри, Наль, смотри, Алиса». Наль, впервые познакомившаяся с Англией, удивлялась решительно всему. Действительно, все было так не похоже на ее родину. Ей казалось, что вот сейчас мелькнут силуэты осликов и верблюдов, без которых она не представляла жизни. Алиса тоже бывала за городом очень редко и природу видела только из вагона, так как пасторша ее не выносила. Поэтому воспринимала свой отъезд на дачу как кругосветное путешествие. Почти полтора часа езды в поезде мелькнули как одна минута, и когда лорд Бенедикт сказал, что на следующей остановке им сходить, она была очень разочарована. «Как бы тебе хотелось, Алиса, ехать сутками на поезде или на пароходе?» — спросил пастор. «О да, папа, с вами и со всеми, с кем еду сейчас, очень бы хотелось, хотя на пароходе, наверное, очень страшно». «Страшного-то ничего нет, — сказала Наль, — но так противно, что даже одно воспоминание об этом во мне и сейчас вызывает тошноту». Наль побледнела и пошатнулась. Николай поддержал ее и пошутил над ее слишком горячим восточным воображением, а лорд Бенедикт быстро подал ей коробочку с маленькими конфетами. «Возьми и поскорее проглоти. Это заставит тебя забыть о пароходе». Наль с трудом исполнила его желание и снова опустила головку на плечо мужа. Обеспокоенная Алиса с удивлением обнаружила, что ее отец, всегда волновавшийся из-за чужих болезней, на этот раз совершенно спокоен. Посмотрев на лорда Бенедикта, она и в нем не нашла никаких признаков волнения, только Николай выказывал Наль внимание и сочувствие, но и он не был слишком обеспокоен. Алиса, глубоко переживавшая дурноту Наль, с досадой пожала плечами и пробормотала, вздыхая: «Ох уж эти мужчины!» И это было так неожиданно и комично, что вызвало общий смех. Веселее всех смеялась Наль, так они и сошли на станции, где их ждали экипаж. Это путешествие заняло немногим более получаса, и путники добрались до имения флорентийца. Миновав ворота, экипажи двинулись по длинной и широкой дубовой аллее, в конце которой виднелся дом. Он стоял на высокой горе, по которой террасами спускался к большому пруду тенистый парк с вековыми липами, ясенями, дубами и каштанами. Тут и там виднелись лужайки, клумбы и кусты роз. Все было полно красоты и гармонии. «О, отец!» — бросилась на шею флорентийцу Наль. «Я думала, лучше сада дяди Алии быть не может, а оказывается, вот какие сады бывают на свете!» «Ой, отец, опять кружится голова и тошнит!» Флорентийц снова дал ей маленькую конфету и велел Николаю отнести жену наверх, где она должна полежать не меньше часа. «Ну, поскольку молодой хозяйке не здоровится, придется тебе, Алиса, выполнять ее обязанности и занять ее место за столом», — остановил флорентийца Алису, которая собиралась пойти с Наль. «Но я могу быть нужна Наль, лорд Бенедикт. Разрешите мне посидеть возле нее. Вы же видели, как она сразу осунулась». «Это ее укачало. Через час все пройдет. А вид с балкона Наль один из лучших в мире. Сразу забудет о болезни. Пока для ухода за ней довольно одного мужа, но, быть может, настанет момент, когда понадобишься и ты. Быть полезной Наль — это большое для меня счастье». Вот и Дория, она проводит тебя. Переоденься в легкое платье и через четверть часа приходи на террасу, где накрыт стол. А до завтрака, пока все будут распаковываться, мы с тобой успеем пройтись по парку». Алиса, беспокоившаяся за подругу, но утешенная полнейшим отсутствием тревоги у лорда Бенедикта, быстро пошла за Дорией наверх, где и обнаружила, что отец — ее сосед. Шепнув ему, что она счастлива провести с ним несколько дней в таком волшебном месте, она просила его отдохнуть до завтрака и даже не посмотрела, что на нее набросила Дория. «Ну, можно ли так мало интересоваться собой, мисс Уотсворт?» — говорила Дория, застегивая на Алисе прелестное сиреневое платье с белыми кружевами. «Ведь вы красавица! Неужели вы этого не понимаете?» «Дория, друг, дорогая сестра, и Наль, и я, мы уже устали просить вас называть нас только по имени. Если вы еще раз сделаете по-своему, то огорчите меня до слез. Разве вам этого хочется?» «Нет, Алиса, меньше всего. Я хотела бы вас огорчить, но как-нибудь я расскажу вам печальную историю своей жизни, и вы поможете мне смиренно исполнять мою роль». Алиса поцеловала Дорию, огорчаясь, что должна спешить, и поэтому не может выслушать немедленно же Дорию, которая завязывала на ней фиолетовую ленту белой кружевной шляпы. «Если бы я была мужчиной, я бы женилась на вас сегодня же», — говорила Дория, уходившая Алисе. Весело смеясь, Алиса выпорхнула на террасу, где ее ждал флорентиец. Он тоже успел переодеться в легкий серый костюм и белую шляпу, увидев смеющуюся девушку, совершенно очаровательную в легком платье, с открытой шеей и руками, он элегантно снял шляпу и, улыбаясь, сказал: «Будь мы во Флоренции, десяток твоих обожателей заманили бы меня в капкан, откуда я вряд ли выбрался бы. К счастью, мы в Англии, лорд Бенедикт, обожателей у меня нет, и капкан никому не грозит». «Так ли это, Алиса? Точно ли у тебя нет обожателей? И никто не шептал тебе, как ты красива?» Приуморительно состроил постное лицо флорентиец. «Нет, лорд Бенедикт», — рассмеялась Алиса, — «мужчины пленяются такими женщинами, как Наль и Дженни. У них всегда много обожателей, потому что они красивы. А вот Дория только что сказала мне, что если бы она была мужчиной, то женилась бы на мне прямо сейчас». Уходя в глубину парка, где на все лады пели птицы, прыгали белки и на дорожке ложились пятнами солнечные лучи, Алиса была потрясена впервые осознанной тишиной и величием природы.